Глава 10. Скрытое зло. Калибан. 200-й год Великого Крестового Похода. Первый этаж центра управления Сигма-517 был превращен небольшим заводским гарнизоном в импровизированную казарму. Приземистое здание с крепкими стенами стало идеальной позицией для обороны, с доступом к заводской ВОКС-сети и обширным комплексом сканеров, которые и сейчас показывали реальное время и дату, что делало сцену побоища еще менее доступной для понимания. Захарил остановился на пороге единственного входа в центр управления и попытался осмыслить разгром, учиненный в этой прямоугольной комнате с низкими потолками. Три четверти площади занимали аккуратные ряды столов с кагитаторами, предназначенные для заводских служащих и старших инженеров. Остальную часть зала занимал по меньшей мере один из отрядов егерей заводского гарнизона. Он видел окровавленные скатки, разбросанные упаковки пайков и пустые ящики из-под аккумуляторов. Глубокие царапины на желтоватых крашеных стенах и обугленные вмятины в мебели явно были последствием обстрела из лазганов. Библиарий сделал глубокий вдох и ощутил привкус дыма и запекшейся крови. Посреди комнаты, мрачно оглядываясь, стоял Астелян. «Нападавшие вошли через дверь», — негромко сказал магистр ордена. Он показал на стену с обеих сторон от головы Захариила. «Эти выбоины свидетельствуют о том, что егеря стреляли прямо со своих постелей и не пытались укрыться за столами всего в паре метров от них», — заметил Захариил. «Вероятно, им не хватило времени», — предположил Астелян. «Егеря здесь не в наряде, и они, по всей вероятности, спали, когда на них напали». Он кивнул на дверной проем в противоположной стене. Второй отряд егерей располагался в следующей комнате, а там ничего не тронуто. Захариев в задумчивости прикусил губу, мысленно прокручивая сцену атаки. Второй отряд был на дежурстве, и вдруг вокс-передатчик вышел из строя. Нападавшие сначала покончили с ними, а затем добрались до центра управления и застали врасплох спящих солдат. Он прищурился и взглянул на Астеляна. «Все это невероятно, если учесть, что нападавшим пришлось уничтожить целый отряд на виду у заводских служащих, а затем ворваться в центр управления через эту укрепленную дверь». Магистр ордена кивнул. «Наверху на центральном посту тоже обнаружено много крови. Покажи». Астелян повел Захарила вглубь здания, по пустым кабинетам и гулким залам центра управления. Враждебная энергия постоянно окутывала их своими вихрями. Это было похоже на взгляд невидимого хищника, преследующего рыцаря в самой глухой и сумрачной части леса. Потому как была напряжена спина Астеляна, Захариил понимал, что магистр ордена испытывает похожие ощущения. На третий этаж они поднялись на лифте, и Захариил оказался в просторном помещении. На десятках пустых столов пощелкивали и гудели вычислители, а на мониторах мелькали зеленоватые строчки информации, в режиме реального времени, отражающие состояние заводского оборудования. Справа от лифта, в затененной нише, брат Гедеон стоял на коленях рядом со станцией обеспечения безопасности. Он отбросил стул, предназначенный для обычного человека, а не для массивного Астартес, и сознанием дела разбирался в показаниях приборов. Правое колено Гедеона оказалось в центре почти высохшей лужи крови. Захариил опять задержался на пороге, пытаясь восстановить произошедшие здесь события. Все приборы, кроме двух, работали в режиме ожидания, и Захариил в первую очередь посмотрел на их мониторы. Обе станции оказались настроенными на контроль за теплосиловой установкой. Библиарий перевел взгляд на кровавое пятно. «Кто-то подошел достаточно близко, чтобы перерезать горло оператору», — пробормотал он. «Дело было в середине дня, так что за пультом мог сидеть командир отряда или старший сержант», — добавил Астелян. Захарил задумчиво кивнул. «Вероятно, он погиб первым, а потом уничтожили охрану периметра». Астелян показал на монитор станции безопасности. «Похоже, что убийца отсюда наблюдал за атакой, возможно, даже координировал действия наружных групп. А потом, в подходящий момент, он спустился и открыл дверь тем, кто закончил работу». Библиарий сжал закрытые броней кулаки. «Это была хорошо организованная и беспощадно выполненная операция, но какова ее цель?» «А как насчет журналов?» – спросил он. Астелян жестом пригласил его к другой нише, расположенной в дальнем конце помещения. Внутри еще работал заводской вокс-передатчик. Захариил уловил тихое гудение поступающей энергии, но громкоговоритель зловеще молчал. Магистр ордена повернулся к пульту и произвел несколько переключений. На дисплее сразу появилась колонка информации. «Сегодня зарегистрирована только одна передача», — сказал Астелян. Временная отметка соответствует сигналу, полученному нами во льду руки. Магистр скрестил руки на груди. Судя по количеству крови в нише у пульта охраны, я бы предположил, что с момента убийства дежурного офицера до подачи сообщения прошло от 30 минут до часа. Они могли взять коды из книжки оператора. Оставалось только изменить голос и ждать нашей реакции. Последние фрагменты головоломки встали на место, но получившаяся картина совсем не понравилась Захарилу. Лютер был прав. Отряд быстрого реагирования угодил в ловушку. Астелян кивнул. «Похоже, что мятежники просочились в рабочую группу». «Но с какой целью?» – спросил Захарил. «Они явно не намеревались разрушать завод». Магистр приподнял тонкую бровь. «Они смогли уничтожить целый отряд егерей. Разве этого мало?» «А ты уверен, что егеря погибли?» – спросил библиарий. «Ты видел их тела?» Астелян отвел взгляд. На его лице впервые проступило выражение замешательства. «Нет», — признался он. Захарил вдруг ощутил, как по спине пробежал холодок. «Мы видели много крови, и все». «И тот, кто послал сообщение, имел отношение к блокированию ВОКС-связи», — продолжал Захарил. «Что бы это ни было, раньше мятежники не прибегали к подобным методам». Он отвернулся от ВОКС-передатчика и, пройдя через центральный пост, взглянул на два активных пульта охраны. «Что нам известно о рабочих?» — спросил он. Астелян пожал плечами. «Согласно регистрационным записям, они прибыли неделю назад в порядке ежеквартальной ротации. Администратум организует перевозку рабочих шаттлами и размещает в паре спальных корпусов в северном углу объекта. И там тоже никаких признаков жизни», — уточнил Захарил. «Мы еще не осматривали спальни, но сомневаюсь, чтобы там обнаружилось что-то интересное». Захарил покачал головой. «Но ведь они должны быть где-то здесь, брат», — угрюмо заметил он. «Три сотни тел не могли просто так раствориться в воздухе». «Магистр ордена Астелян», — окликнул их Гедеон. «Я кое-что нашел». Захарил и Астелян поспешно подошли к пульту охраны. «Что у тебя?» — нетерпеливо бросил Захарил. «Я проверял сканеры и сеть покрытия объекта», — пояснил Гедеон. «Все узлы до настоящего времени работают отлично, только уровень Б6 молчит». Захарил искоса взглянул на Астеляна. Они оба помнили план Сигма-5-1-7 до мельчайших деталей. «Там расположен распределительный вентиль тепловой установки», — сказал магистр ордена. Захарил буквально увидел, как в мозгу Астеляна мелькнули воспоминания о Сараше. Все они до сих пор не могли забыть обширную подземную пещеру, заполненную миллионами тел, принесенных в жертву жестокому божеству. «Но этого не может быть, только не здесь. Такие вещи невозможны на Колебане». Захарил стиснул рукоять жезла и посмотрел в глаза магистру ордена. «Собирай отряд!» — сказал он, и голос библиария ничем не выдал охватившего его отчаяния. Астелян коротко кивнул. «Какие будут приказания?» Захарил еще раз окинул взглядом темные пикт-экраны. «Идем туда и выясним, кто стоит за всем этим», — объявил библиарий. «А потом, клянусь примархом, они ответят за свои дела».